это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Наш постоянный слушатель Николай Александрович Орлов задает очень интересный вопрос, правда, допускает в нем ряд неточностей, поэтому я с разрешения нашего слушателя все-таки немножко изменю и сам вопрос. В русском языке, пишет Николай Александрович, есть целый ряд, как он говорит, словесных конструкций, на самом деле слов, типа шурум-бурум, шалтай-болтай. Судя по всему, все они заимствованы из других языков. Каково их происхождение? И нет ли здесь аналогии с кавказскими конструкциями, типа «башлык-машлык», «балмал», «суп-муп». Кавказцы любят украшать свою речь такими фразами, пишет Николай Александрович. Вообще-то, это очень интересная история, которая стоит, наверное, отдельной лекции, но если коротко, то скажу о том, что, во-первых, никаких отношений к генетических кавказским или тюркским языкам эти конструкции не имеют, и они универсальны. Более того, мы можем говорить о том, что, по-видимому, это одна из форм, которая в науке называется редупликации или измененной редупликации существования языка. Дело в том, что во многих территориально никак не граничащих друг с другом языках используется такого рода модель либо дозвукового, скажем так, повтора, либо видоизмененного повтора. Мы можем вспомнить, например, пресловутую концепцию мультикульти, которая используется в современном немецком языке, которая является сокращением от мультикультурализм. Такого рода модели очень характерны для современного английского языка. Например, мы можем вспомнить hi-fi, как в значении проигрывателя с высокой точностью воспроизведения звука, hanky-panky, который, кстати, один в один будет соответствовать русскому слову шуры-муры. Такого рода слова, и в этом смысле Николай Александрович прав, когда оценивает их как не совсем русские, все-таки относятся к сниженному регистру не только русской, да, вот я привел пример hanky-panky и английской речи, и в этом смысле интересно вспомнить о очень старой, одной из первых работ Дмитрия Сергеевича Лихачева, которая называется «Черты первобытного примитивизма воровской речи». Это, собственно, пионерская работа, посвященная в русской науке исследованию именно уголовных жаргонов. Работа вышла в 1935 году, где Дмитрий Сергеевич пишет, что во французской, в английской воровской речи характерное образование с повторением одного какого-либо элемента, который, со ссылкой на Николая Яковлевича Мара, Дмитрий Сергеевич считает древнейшими в звуковой речи человечества. И дальше приводится длинный список, например, английских жаргонизмов, как «ди-ди», «глухонемой», «дин-дон», «звонок», «лу», что-нибудь очень желаемое и так далее. То есть, резюмируя, мы можем сказать, что, во-первых, этот повтор, такого рода слова, которые образуются из повторов, характерны для любых языков, а не только для тюркских или кавказских, как кажется это Николаю Александровичу. И, во-вторых, такого рода слова в большинстве случаев относятся все-таки к сниженному регистру речи и не характерны для речевого поведения образованных людей. Как это по-русски-то? Наш слушатель Владилен Павловский задает два вопроса. Первый связан со словами «мороз», «холод», «тепло» и «жара». И звучит так. В прогнозе погоды слышим. Сегодня ночью 2 градуса мороза, днем 2 градуса тепла. Какой же это мороз? 2 градуса. Почему не говорят 2 градуса холода или 2 градуса жары? Вопрос не так прост, как это может показаться. Конечно, на поверхности лежит ответ. Как только температура воздуха опускается ниже 0 градусов по Цельсию, это уже мороз. А то, что нашему слушателю кажется, что минус 2 – это еще не мороз, можно списать на издержки его, видимо, довольно северного проживания. По всей видимости, жителю жаркой Африки минус 2 может показаться… Смертельным холодом. Да. И он будет совершенно точно убежден в том, что это самый настоящий мороз. Кроме этого, нужно сказать, что холод – это существительное со значительно более широким значением, нежели мороз. о морозе мы можем совершенно точно говорить, что существует верхняя его граница. Это 0 градусов по Цельсию. Все, что ниже, это уже мороз. Но это не касается слова «холод». Мы можем и в плюс 10 зябко пожимать плечами и говорить, какой холод, хотя никакого мороза на дворе нет. Плюс 10 тепла. Поэтому здесь речь идет, с одной стороны, о традициях, потому что тепло – это тоже понятие очень относительное, и равно как и холод, не имеющий вот такой точной отметки, от которой оно начинается. Это относительное понятие. Но жара, которую предлагает наш слушатель взамен на тепло, жара тоже не имеет этой отметки на столбике термометра. В отличие от слова «мороз», мы не можем сказать, с какой отметки на столбике термометра начинается жара. То есть в итоге получается, что наш слушатель не вполне прав, когда считает, что мороз – это настолько же высокая степень холода, как и жара – высокая степень тепла. В отношении слова «мороз» это было бы неверно. Мороз – это не обязательно такой же сильный холод, как жара – это сильное тепло. Здесь смещены вот именно языковые представления о понятиях жары, тепла, холода и мороза смещены. Они не коррелируют точно и прямо со столбиком термометра. И еще один вопрос Владилена Павловского. Почему два слова одного корня имеют разные ударения? Эпидемия, но пандемия. Вопрос довольно точен. Прежде всего, он точен потому, что оба слова не только одного корня, но и одного происхождения. Они восходят к греческому языку, и, по всей видимости, они должны были бы иметь совершенно одинаковое акцентное оформление. Должно было бы быть эпидемия и пандемия, или эпидемия и пандемия. Но вот пандемия нет, вместо нее пандемия, а эпидемия тоже нет, вместо нее эпидемия. Можно предположить, что различие в акцентном оформлении этих слов в русском языке связано с совершенно разной степенью их распространенности. Слово «эпидемия» употребляется и широко употребляется каждый сезон очень давно, поскольку и грипп у нас, как сезонное заболевание, ходит очень давно. Что же касается понятия пандемии, к счастью, само это явление возникает намного реже. Мы ведь знаем с вами, что пандемия, в отличие от эпидемии, это такой разгул вот этой самой эпидемии, когда она охватывает много стран, когда ей подвержены целые народы и отсюда... Да, и континенты, отсюда собственная приставка «пан», которая указывает на всеохватность. Это бывает реже, слово употребляется реже, поэтому оно все-таки сохранило в качестве самой рекомендуемой свою первоначальную форму. Эпидемия обрусела. Яркий признак этого то, что в отличие от пандемии «д» смягчился. Не «эпиде», а «эпидемия». Мягкий «ди» – признак того, что слово обрусело. По всей видимости, объяснения лежат вот в этой плоскости. Как это по-русски? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма. В одной из предыдущих программ наша слушательница задала вопрос, откуда выражение «на обиженных воду возят» и ведь есть еще «на сердитых воду возят». Надо сказать, что самый большой словарь фразеологической этимологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко не дает ответа, и поэтому пришлось посмотреть интернет, и вот здесь наш друг интернет, как всегда, помог. С очень интересного сайта, в частности, посвященного этимологии, то есть происхождению фразеологизмов, я почерпнул следующее. Доподлинная этимология неизвестна, но большинство ученых считают, что это словосочетание восходит ко временам Петра I, который, как известно, серьезным образом реформировал нашу действительность, и все прочитанные мной этимологии связывают это именно с петербургским периодом существования российского государства. В первом случае, во всех трех случаях история связана с водовозами. Цена на воду в Петербурге была фиксированной, но некоторые водовозы отличались жадностью и завышали ее. В таком случае Петр I постановил за самоуправство карать этих водовозов следующим образом. У них них отбирали лошадь, и их самих впрягали в телегу для того, чтобы они воду, их главный заработок, возили за собой. Водовозов это сильно обижало, да, потому что их ставили вместо лошади и злило. Но ничего поделать нельзя, наказание за свои же деяния. Вот таким вот образом первая этимология и возникает выражение «на обиженных воду возят». Вторая история связана с водовозами и с обиженными водовозами, говорит о том же самом наказании, но для тех водовозов, которые подменивали бочки с водой. Дело в том, что самая чистая вода в Петербурге была из Невы, как это не удивительно для современных петербуржцев. Но некоторые водовозы то ли ленились, то ли экономили, брали воду нечистую, и такую воду вообще-то полагалось возить в желтых и зеленых бочках, она используется для промышленности или для полива растений и так далее. Эту воду брали обычно из фонтанки. Так вот, ленивые или ушлые водовозы брали воду из фонтанки, но наливали ее в белые бочки, те, которые маркировали воду из Невы. Если эта махинация была разоблачена, то тогда, опять же, поступали, как в первом случае с водовозами, то есть их впрягали вместо своих лошадей и заставляли возить уже настоящую воду в бочках. И вот к этим двум этимологиям примыкает этимология фразеологизма «на сердитых воду возят». Опять же, считается, что Петр I с особо агрессивными и дрочливыми гражданами поступал следующим образом. Он заставлял их бегать с коромыслом на плечах, а в коромысле была ледяная холодная вода. И вот когда они бегали, вода, естественно, расплескивалась, попадала на их разгоряченное тело, и таким образом якобы это и наказание, и лечение вот этих вот особо буйных людей. Резюмируя, можно сказать, что в обоих случаях и на обиженных воду возят, и на сердитых воду возят. История возникновения связана с эпохой Петра I, который, еще раз подчеркну, вот таким вот образом пытался наводить порядок. Как это по-русски? Еще один вопрос из письма Алевтины Михайловны Федун. В каких случаях говорят или пишут ноль или нуль? Как-то мы уже об этом рассказывали. Да, не один раз. Да, но я нашел несколько интересных сюжетов. Ну, прежде всего, нужно вспомнить, что слово «нуль» появляется еще в Петровскую эпоху, и оно более старое заимствование, нежели слово «ноль». И, по всей видимости, пришло к нам из германских языков. Ну, можно вспомнить, что во времена Петра действительно огромное количество заимствований пришло из голландского, немецкого, датского, и так далее. Интересно, что у Даля и ноль, как и в современных словарях, даются как равноправные слова, и дальше приводят два прилагательных – нулевой и нулевой. И вот здесь мы уже видим все-таки определенное разночтение с современной эпохой. Формально, еще раз подчеркну, толковые словари говорят о том, что ноль и нуль равноправны. Некоторые упоминают, что нуль все-таки устаревающая, а ноль – это современное слово. Но выясняется, что в свободном употреблении они все-таки не всегда равноправны, и во фразеологизированных конструкциях тоже используются по-разному. Например, мы можем говорить, что что-то равно нулю. Обычно не говорят равно нулю. На улице на нуле. На нуле кто-нибудь. С нуля начинать. Сводить, свести что-либо к нулю. И одновременно мы говорим 0-0, практически нельзя услышать сейчас, что счет в, там, допустим, матче закончился 0-0, 0 внимания и даже 0 без палочки. То есть мы можем говорить о том, что, по-видимому, на наших глазах слово 0, да, если даже устаревает, но сохраняется в определенных фразеологизированных конструкциях, а слово 0 чувствует себя более комфортно, но также не всегда может заменять собой слово 0. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Мы всегда ждем ваших писем.